В глаза Джада ударил синий свет, льющийся из открытой двери гостиной. Он бесшумно приблизился и осторожно заглянул внутрь. Увиденное им зрелище потрясло его и заставило невольно покоситься на закрытую входную дверь. До нее было не более 6 футов. Мэгги и громадные белесые существа находились от Джада на расстоянии 30 футов. Одно из них, которое лежало под Мэгги, не смогло бы быстро вылезти и встать на ноги. Второе чудовище, пристроившееся к ней сзади, не видело Джада, так как стояло на четвереньках спиной к нему. Но третье, присевшее на корточки у головы Мэгги, было обращено мордой в его сторону, и Джад, скорее всего, не смог бы добраться до двери незамеченным. Он прижался к стене, чтобы из гостиной его не было видно, и в течение нескольких секунд прислушивался к доносящимся оттуда стонам и громким чавкающим звукам. Мэгги тяжело и часто дышала. По силе звуков он понял, что скоро они кончат. А когда они кончат, его шансы убежать отсюда... Убежать? Боже, он чуть не забыл, для чего он сюда пришел. А пришел он сюда за тем, чтобы убить их. Убить всех до единого. Он пришел, чтобы не было больше новых человеческих жертв. Правда, он не предполагал, что речь идет не об одной, а о целых 5 тварях. А может быть, здесь их и больше. Но это не меняет цели. Все равно, все они должны были умереть. И если их тут так много, то это только усиливает необходимость выполнения его задачи. Отодвинувшись от стены, Judgment Tracker 2 руками навел пистолет, прицелился и выстрелил. Одно из чудовищ захрипело, когда пуля разнесла ему полголовы. Чудовище, стоящее к Джаду спиной, повернуло голову на выстрел, и тут же новая пуля угодила ему в правый глаз. Оно грузно плюхнулось на спину Мэгги, придавив ее сверху всей своей тяжестью. Джад перестал стрелять, наблюдая за Мэгги. Мертвая тварь медленно сползала с ее спины на пол. Мэгги скатилась с оставшегося в живых 3-го монстра и легла рядом с ним на бок так, чтобы закрыть его своим телом от следующего выстрела. Потом она встала, продолжая прикрывать его. Чудовище тоже поднялось на ноги за ее спиной. Мэгги медленно двинулась навстречу Джаду. «Мерзавец!» — бормотала она. «Кто ты? Кто ты такой, мерзавец? Что ты тут рыщешь? Зачем ты в нас стреляешь? Зачем? Зачем ты убиваешь моих милых?» Она продолжила идти к нему, прихрамывая и волоча правую ногу, которая выглядела так, будто ее кто-то долго грыз еще много лет назад. И с тех пор она никак не заживала. Ее свисающие старческие груди были испещрены затвердевшими шрамами, а также свежими порезами. Некоторые из них гноились и кровоточили. Кровь капала из ее израненной шеи и с плеч. Теперь Джад понял, почему она всегда носила на людях шарф. «Остановись!» — сказал он. «Мерзавец!» — продолжала приговаривать Мэгги. «Черт побери, я не хочу тебя убивать! Зато я хочу, сукин ты сын!» Внезапно Джад услышал за спиной чье-то грозное фырчание. Он обернулся и выстрелил в бегущего на него по лестнице монстра. Существо громко взвыло, но не остановилось. В это время первая тварь, стоящая рядом с Мэгги, полоснула его когтями по спине. Джад отскочил в сторону, резко повернулся и вытащил из-за пояса мачете. Когти снова резанули его, на этот раз по груди. Взмахнув мачете, Джад отсек чудовищу руку и тут же выстрелил ему в грудь. Потом перевел пистолет на 2-го монстра, выпрыгнувшему его навстречу из-за перил. Раздалось 3 выстрела, и в груди чудовища появились 3 глубоких дыры. Тварь медленно села на пол. Мэгги грохнулась на колени рядом с распростертым телом, обняла обмякшую белую плоть и заголосила, причитая: «Ой, Ксанду, Ксанду, милый мой Ксанду!» Ее спина представляла собой безобразную кровавую массу, покрытую шрамами и гноящимися ранами. «Ой, Ксанду!» — рыдала она, обхватив руками мертвую голову белесой твари. «В доме еще есть такие?» — спросил Джад. Мэгги не ответила. Казалось, она не слышала его вопроса. Обойдя ее, и труп чудовища по имени Ксанду, Джад пошел к лестнице. Увидев слабый синий свет в коридоре второго этажа, он стал бесшумно подниматься наверх.